Едва было названо это грозное имя, буры затряслись. «Одно слово, джентльмен», — почти робко попросил Корнелис. Смит кивнул головой, как бы разрешая ему говорить. «Мы знаем ваше имя и вашу славу и должны вам покаяться. У нас есть враг, он француз. И однажды мы пытались взвалить на него ответственность за ваши дела». «Да, я знаю. Наше удивительное сходство не раз навлекало на него неприятность. Джентльмен, нам больше не о чем говорить. Для нас ваше имя — лучшая гарантия. Располагайте нами. Мы вам принадлежим телом и душой. Верно, Питер?» «Верно», — ответил тот. «Джентльмену незачем было убивать нас. Достаточно было назвать свое имя». «Ладно, давайте дальше», — нетерпеливо перебил его Смит. «Ты меня слышишь, я надеюсь, Джеймс Уиллис? В твоем приятном кругу я снова встретил моего бывшего боцмана. У вас он был возведен в ранг помощника капитана. Вильям без труда заставил меня отбросить последние колебания. Я следовал его примеру и слушался твоих советов. Благодаря этому я скоро стал законченным негодяем. Однако наша компания распалась. Вышла неприятность. Они часто случаются, эти неприятности. Одни были перебиты в горячей схватке с матросами какого-то крейсера, других повесили, остальных угнали в Тасманию. Что касается меня, то я успел бежать. С тех пор я делал в жизни все, кроме добра. Бывший пират стал грабителем. Несколько лет я был грозой золотоискателей в Австралии. Но меня загребла колониальная полиция, и мы с тобой повстречались в Хобарт-Тауне на каторге. Однако люди нашего склада не умеют долго оставаться под охраной тюремщиков, не правда ли? Мы решили бежать. Ты был душой заговора. Все было подготовлено. Нам предстояло вот-вот вырваться на свободу, но какой-то мерзавец нас выдал. Я получил 50 ударов кнутом. Должно быть, я живуч, если уцелел, потому что палач меня не щадил. Но всякий раз, как кнут вырывал у меня кусок мяса, я клялся найти того гнусного мерзавца, из-за которого мне пришлось вернуться на каторгу, да еще вынести такую страшную порку. Предателя сначала перевели в другую тюрьму, а затем помиловали. Это его и разоблачило в глазах всех его жертв. 2 года я прожил за решеткой, но жил я только ради мести. Наконец, мне все-таки удалось бежать. Очень трудно удержать в клетке таких зверей, как я. Я обошел всю Австралию и всюду сеял ужас. Я искал моего врага. Я искал его со всем упрямством неутоленной ненависти, но тщетно. Жулик точно сквозь землю провалился. Прошли годы, я вернулся в Европу и обшарил весь уголовный мир. Всех подонков перевидал, однако тщетно. Я так и вернулся в Австралию, ничего не добившись. Я уже стал отчаиваться. Мне даже приходило в голову, что эта личность отдала, наконец, душу черту. Как вдруг я нашел след в капской колонии. Меня, знаете, трудно удивить, но, увидев его в облике миссионера-проповедника, я остолбенел. Однако я не ошибся. Это был он. Чучело, которое в западном Грикаленде гнусавило чернокожим евангельские проповеди, было моим старым товарищем по каторге, тем самым предателем, который меня выдал. Это был Джеймс Уиллис. «Пощади! Пощади!» — заикаясь, бормотал лжемиссионер, совершенно обезумев от страха. А Смит невозмутимо продолжал свою речь. Его волнение проявлялось разве только в том, что он подчеркивал некоторые отдельные слова. «Теперь ты умрешь. Медленно. В одиночестве, от жажды, от голода, Насекомые перегрызут твою шкуру. Черви будут жрать тебя живьем. Солнце выжжет тебе глаза. Мозги будут вариться у тебя в черепе. Ты будешь звать смерть, но она не станет торопиться. Ты ведь знаешь, Джемс Уиллис, знаешь, как слон мстит своему вечному и беспощадному врагу крокодилу. Он хватает его хоботом, уносит в уединенное место и крепко-накрепко втыкает его между двух половинок треснувшего дерева.